Так Филипп ходил по Самарии и говорил с людьми о Спасителе нашем. Внимательно слушали самаряне Филиппа и радовались тому, что Иисус может стать и их Спасителем тоже. Бог так любил людей, что послал на землю своего Сына, Иисуса Христа, который умер на кресте за грехи всех людей. Однажды, когда Филипп рассказывал о Боге, к нему явился ангел и велел ему идти на большую дорогу, которая вела в другую страну. И Филипп пустился в путь. Через некоторое время он подошел к той дороге, о которой говорил ангел. Филипп увидел, что по дороге едет красивая колесница, в которой сидит богатый и знатный человек. Этот человек был министром в одной далекой стране. Он был мавром, то есть человеком с темной кожей. Он приезжал в Иерусалим, чтобы помолиться Богу, и теперь ехал обратно в свою страну. «Подойди к колеснице», — сказал Святой Дух Филиппу. Подойдя к колеснице, Филипп увидел, что мавр читает книгу. Это была книга пророка Исаии, где говорилось об Иисусе. «Понимаешь ли ты, что здесь написано?» — спросил Филипп. «Нет», — ответил мавр, — «но я не знаю никого, кто мог бы объяснить мне прочитанное». И он спросил Филиппа, не может ли он объяснить ему значение прочитанного. «Сядь ко мне в колесницу, нам будет удобнее беседовать», — предложил мавр. Филипп сел рядом с ним и стал рассказывать ему об Иисусе. Внимательно слушал мавр, как Иисус был распят на кресте за грехи мира. Он поверил в то, что и его грехи могут быть прощены Иисусом, Сыном Божиим. Филипп рассказал ему, что все люди, верующие в Иисуса, должны креститься. В это время колесница ехала вдоль реки. «Смотри», — сказал мавр, — «вот река. Можешь ли ты крестить меня в ней?» «Да», — ответил Филипп. «Если ты всем сердцем любишь Иисуса и веришь в Него». «Я верую в Иисуса, Сына Божьего», — сказал мавр. Колесница остановилась, и мавр с Филиппом вышли из нее и вместе вошли в воду. Там мавр был крещен. Он был счастлив, что познал Иисуса Христа и поверил в Него. А Филипп продолжал ходить по стране и рассказывать людям об Иисусе, Спасителе нашему.